Том открыл часть карикатурно нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в виде штопора. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо всем на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала: «Какая прелесть! Нарисуйте человечка!» Художник поставил во дворе перед домом человека, похожего на подъемный кран, и такого высокого, что для него не составило бы никакого труда перешагнуть через дом. Но девочка была не слишком требовательна. Она осталась довольна чудовищем и прошептала: «Какой красивый! Теперь нарисуйте меня!» Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие соломинки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером. «Ах, как хорошо!» — сказала девочка. «Хотела бы я уметь рисовать». «Это нетрудно. Я вас научу». «В самом деле? Когда?» «На большой перемене. Вы ходите домой обедать?» «Если вы останетесь, и я останусь». «Ладно, вот здорово. Как вас зовут?» «Бекки Тэтчер. А вас?» «Впрочем, знаю. Томас Сойер. Меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том. Вы зовите меня Том, ладно?» «Ладно». Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое. Том отговаривался: «Право же, тут нет ничего». «Нет, есть». «Нет, нету». «Да вам и смотреть-то не хочется». «Нет, хочется. Правда, хочется». «Пожалуйста, покажите». «Вы кому-нибудь скажете». «Не скажу. Честное-пречестное, распречестное слово. Не скажу». «Никому? Ни одной живой душе? До самой смерти?» «Никому не скажу. Покажите же». «Да ведь вам вовсе не хочется». «Ах, так? Ну так я все равно посмотрю». И своей маленькой ручкой она схватила его руку. Началась борьба. Том делал вид, будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону, и, наконец, открылись слова «Я вас люблю». «Гадкий!» И девочка больно ударила его по руке, однако покраснела, и было видно, что ей очень приятно. В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стискивает его ухо и тянет кверху все выше и выше. Таким способом он был припровожден через весь класс на свое обычное место под перекрестное хихиканье всей детворы, после чего в течение нескольких страшных минут учитель простоял над ним, не сказав ни единого слова, а затем также безмолвно направился к своему трону. Но хотя ухо у Тома горело от боли, в сердце его было ликование. Когда класс успокоился, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур. На уроке чтения он сбивался и путал слова. На уроке географии превращал озера в горы, горы в реки, а реки в материки, так что вся Вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Потом, во время диктовки, он так исковеркал самые простые слова, что у него отобрали оловянную медаль за правописание, которой он вот уже несколько месяцев так чванился перед всеми товарищами.